и замелькали резные избы, мужиков и красные крыши каменных господских строений, большой дом и старинная церковь, и блеснули золотые верхи, когда пылко забившееся сердце и без вопроса знало, куда приехало. Ощущения, непрестанно накоплявшиеся, исторгнулись, наконец, в громогласных словах. Ну, не дурак ли я был доселе? Судьба назначила мне быть обладателем земного рая, а я закабалил себя в кропателя мертвых бумаг. Учась, воспитавшись, просветясь, сделал запас сведений, нужных для распространения добра между подвластными, для улучшения целой области, для исполнения многообразных обязанностей помещика, который является в одно и то же время и судьей, и распорядителем, и блюстителем порядка. Верить это место невеже управителю, а себе предпочесть заочное производство дел между людьми, которых я и в глаза не видел, которых я ни характеров, ни качеств не знаю. Предпочесть настоящему управлению. Это бумажное, фантастическое управление провинциями, отстоящими за тысячи верст, где не была никогда нога моя и где могу наделать только кучи несообразностей и глупостей. А между тем его ожидало другое зрелище. Узнавши о приезде барина, мужики собрались к крыльцу. Кички, повязки, повойники, сороки, зипуны и картинно окладистые бороды красивого населения обступили его кругом. Когда раздались слова «кормилец наш», вспомнил и невольно заплакали старики и старухи, помнившие и его деда, и прадеда, не мог он сам удержаться от слез. И думал он про себя, сколько любви и за что? За то, что я никогда не видал их, никогда не занимался ими. И дал он себе обет разделить с ними труды и занятия. И стал он хозяйствовать, распоряжаться, уменьшил барщину, убавив дни работ на помещика и прибавив времени мужику. Дурака управителя выгнал. Сам стал входить во все, показываться на полях, на гумне, в авинах, на мельницах, у пристани, пригрузки и сплавки барок и плоскодонок, так что ленивые начинали даже почесываться. Но продолжалось это недолго. Мужик сметлив, и он понял скоро, что барин хоть и прыток, и есть в нем тоже охота взяться за многое, но как именно? Каким образом взяться? Этого еще не смыслит. Говорит грамотейно, и не вдолбешь. Вышло то, что барин и мужик какой-то не то чтобы совершенно не поняли друг друга, но просто не спелись вместе, не приспособились выводить одну и ту же ноту. Тентетников стал замечать, что на господской земле все выходило как-то хуже, чем на мужичьей. Сеялось раньше, всходило позже. А работали, казалось, хорошо. Он сам присутствовал и приказал выдать даже по чепорухе водки за усердные труды. у мужиков уже давно колосилась рожь, высыпался овес, кустилась проса,